Кодекс крови. Книга 13. Глава 1. Камара. Рэя. Нужна помощь. Срочно. Ты мы пропала. Куда пропала? Почти синхронно спросили бог-покровитель комариных и дед, появившись рядом. Все же я правильно сделал, когда переместился на границу земель с земельно удавовыми. Я не знаю. Йорк не отвечает. Кровная связь не имеет окончания. Я ни хрена не понимаю. Они могли умереть? Осторожно уточнил Камара. Я бы почувствовал, но связь была активна до последнего момента. Без сознания, перебирал варианты бог. Тогда бы защитник их домой перенес. Где она была последний раз? На Такисиме, отправилась родовое гнездо эсфисов обустраивать. Сейчас острова нет вообще, я проверил. И звонил император Муцухита, клялся, что он не при делах, он только сообщил об изменении навершия родового перстня солнечной Нека. Камара хаотично двигал своей сотней глаз, что-то напряженно обдумывая, и спустя пару секунд выругался. Сука хитрожопая. Она вспомнила про договор о разделении сфер влияния с драконами. Я сейчас, и исчез. Тайпан чувствовал смутную тревогу, но не мог определить ее причину. Ни жаркое солнце, ни прохладный океанический бриз его не радовали, оставляя привкус горечи на языке. Объективных причин для волнения не было, и Алый Змей пытался расслабиться и погрузиться в медитацию, чем частенько занимался в одиночестве. Весьма интересный и полезный навык, иногда позволяющий заглянуть чуть дальше и увидеть чуть больше тайн окружающей их многомерной вселенной. Но сегодня явно был неподходящий день для медитации. Ей не способствовало как внутреннее состояние, так и внешние раздражители. Где-то на грани слышимости зудел чесоткой писк комара на столь противной ноте, что его волей-неволей захотелось прихлопнуть. Тайпан промучился в попытках отрешиться от реальности несколько тактов сердца и вспылил. «Да ты заткнешься или нет, Тайпан? Помоги!» Разобрал он в комарином писке вполне понятный призыв и окончательно пришел в себя. Камара был одним из юных богов, последователей которого в этом мире недолюбливали из-за работы с кровью. Но Тайпан не делал различия между богами, ведь и сам благоволил работе с ядами. Как-никак у них было нечто общее. Защитная пелена пропустила Камара, и тот спустя такт сердца оказался рядом. «Помоги! Драконы украли беременную жену главы моего рода». У Тайпана глаза увеличились чуть ли не вдвое от такого обвинения. «Извини, конечно, но кому она могла сдаться, чтобы на нее охоту драконы открыли? Если только жена твоего главы не из рода Инари». По глазам Камара Змей понял, что угадал совершенно точно. «Только не говори, что она, та самая основательница рода Эсфес, она», подтвердил Камар. «Младшую ветвь создали в роду Инари. Идиоты, идиоты», бормотал Тайпан, пытаясь сопоставить всю имеющуюся информацию. Пока кречет носился, собирая коалицию против великого иномирного вторженца, солнечная полукошка подбила драконов уничтожить зародыш нового рода под предлогом нарушения древнего уговора. То уложение гласило, что, если кто-то из драконов сунется на ее острова, они сами его и накажут. «Ты ничего не сделаешь против десятка драконов, друг», — покачал головой Тайпан, припоминая количество драконидов в их пантеоне. «Они сильнее и мудрее. Там беременная женщина». Камара с надеждой смотрел на главу фракции рептилий. Один раз это уже никого не остановило. Тайпан при всем своем рационализме понимал, что жизнь одной человеческой женщины в раскладах богов не стоит абсолютно ничего. Ее ценность была ниже пылинки на сандалиях богов. «Но ты бы мог, не мог бы», — оборвал гостя змей. «Я во все это отказался вмешиваться на их стороне, но и сторону чужого бога не приму. У меня нейтралитет», — покачал головой Тайпан, осознавая, что оставляет юного бога без поддержки. Но Камара не был рептилией, чтобы оказывать ему протекцию и ввязываться в свару на его стороне. «Но ты же знаешь, куда они ее спрятали. У тебя есть доступ. Впусти хотя бы меня к ним, может, договорюсь», — натурально умолял Камара, молитвенно сложив перед собой лапы. «С десятком драконов договоришься?» Алый змей смотрел на Камара, как на сумасшедшего. «Сдалась тебе эта смертная. Возьмет еще одну жену твой глава рода. В их ребенке есть моя кровь», — отчеканил Камара. «На что бы ты пошел ради своей крови?» Тайпан смотрел на Камара и понимал, что и сам бы ввязался даже в безнадежную драку ради своих детей. «Я отплачу адамантием», — привел последний из имеющихся аргументов Камара, видя сомнения Тайпана. «Проверить десяток карманов мы не успеем. Она и так уже, скорее всего, мертва», — наконец, решился Алый Змей. «Не нужно десяток. Они украли ее с островом. А это не иголка в стоге сена». «С островом, говоришь?» — задумался Тайпан. «Ну, такого размера карман только у красного может быть и то. Но если мы ошиблись, они не ошиблись. Лазейка в чужое пространственное убежище открылась на вершине одной из парящих скал, а здесь кипела битва. Хотя битвой это назвать было можно лишь с большой натяжкой, скорее, уж самая настоящая осада. Посреди парящих гор в пространстве висел остров, накрытый алой сферой, словно левитировал в мыльном пузыре, а сквозь этот пузырь пытался пробиться огнем, водой и прочими стихийными и не очень заклинаниями десяток злющих драконов. От их яростного рева закладывало уши, но пузырь, прогибаясь под ударами, то и дело восстанавливал свою форму. Выглядело это столь сюрреалистично, что алый змей не мог поверить собственным глазам. Чтобы десятка драконидов не смогла вскрыть человеческую защиту, немыслимо. Еще более немыслимым был полет комара в самую гущу боя. Он орал, что было мочи, пытаясь перекричать грохот заклинаний. «Остановитесь! Там моя кровь! Остановитесь! Это объявление войны! Там моя кровь! Хотите начать вторую войну лица и изнанки? Остановитесь!» Мимо пронеслась тень красного, опаляя огненными болидами купол над островом. «Убирайся! Здесь нет твоих! Здесь только эсфисы!» — ревел он, владеющая даром, мать моей и моего наследника. «Остановитесь!» Комара ринулся на перерез красному дракону, пытаясь достучаться до его здравомыслия, но тот на вираже лишь стеганул досадную помеху хвостом, а следом еще и дыхнул пламенем для закрепления эффекта. «Не суйся, мелюзга!» С опаленными крыльями комара кубарем полетел вниз под удивленным взглядом алого змея. «Какого драконы творят?» В себя он пришел, когда совсем рядом раздалось приглушенное шипение. «Ах вы ж, суки! Дец вам ВС-7!» И маленькая человеческая фигурка спрыгнула в пропасть с парящей скалы, на лету превращаясь в огромного серебряного дракона с короной из наростов на голове, шипастым хвостом и бугристой чешуей броней. На зов комара я отреагировал мгновенно, переносясь к нему непосредственно. По ощущениям это было сравнимо разве что с попыткой пролезть в своем драконьем облике сквозь игольное ушко. Судя по всему, комару удалось приоткрыть для меня кротовью нору, но сейчас я был настолько взбешен, что совершенно не думал о последствиях, переносясь к покровителю. Кто-то посмел покуситься на мою жену и сына, и кто бы это ни был, они поплатятся за это. «Поможешь?» — скупо на ходу я спросил Адамантий. «Конечно, вышел через портал я в человеческом обличье, в драконьем бы не пролез никак», мельком отметив, что стою на парящем куске земли рядом с алым змеем. Я обратил внимание на творящееся у наших ног. Десятка драконов кружила вокруг зависшей в воздухе Такисимы под алым защитным куполом. Похоже, это Йорк держался из последних сил, а совсем внизу еле различимой точкой виднелось падающее тело с обожженными крыльями, в котором я едва распознал комара. «Ах вы ж, суки! Дец вам ВС-7!» Выругался я и шагнул вниз. Трансформация прошла легко и незаметно. Потоки воздуха легко подхватили меня, поднимая вверх. «Не еет, так дело не пойдет, мне нужно вниз». Я сложил крылья и камнем полетел ко дну этого странного места. Встречные потоки воздуха пытались меня замедлить, но Адамантий проступил на чешуе толстенными пластинами брони, утяжеляя и без того нелегкое драконье тело. «Комара, какого хера ты сам полез? Жить надоело?» Мысленно костерил я на все лады покровителя рода, в одиночку кинувшегося защищать моих жену и сына против десятка драконов. Ответом мне была тишина. Тело бога вблизи выглядело еще хуже, чем издали. Половина лап переломана, крылья обожжены, часть глаз полопалась. Кое-как подхватив его лапами, я расправил крылья, и меня тут же подхватили восходящие потоки воздуха. Броня исчезла, облегчая меня и упрощая обратный подъем. В какой-то момент мне и вовсе показалось, что вокруг меня собрались потоки не воздуха, а серебристого тумана. Они поднимали меня, словно пушинку, выталкивая все выше и выше, пока я не оказался напротив алого змея. «Прис, смотри с саним!» — прошипел я невольному наблюдателю наших разборок и осторожно опустил на скалу тело комара. Змей заторможенно кивнул, а я рванул вниз на первого же попавшегося дракона. Им оказался драконит ржавого оттенка, усиленно плюющийся в купол над Такисимой сгустками кислоты. Первый пошел. Удлинившиеся когти с легкостью пробили драконью чешую. Пастью я вгрызался в горло своей жертве, ощущая ее страх, гнев, ярость и беспомощность. В пылу схватки он явно не ожидал нападения от своих. Кровь пьянила похлеще любого алкоголя. Разум уговаривал уступить жажде и выпить до дна обидчика жены и сына, но злость отрезвляла, уговаривая наказать их жестче, чем просто смертью. И вот второму порыву я поддался. Адамантий, забирая из него своих, я вошел в клинч, обхватывая лапами и крыльями ржавого дракона, словно укутывая в смертоносный кокон, пока из моего тела вырастали адамантиевые иглы и протыкали его насквозь. Он даже не понял, что произошло, пока не лишился всего адамантия. Рев ужаса вырвался из глотки ржавого, но тут же сменился на вой боли. Я без жалости оборвал ему оба крыла и отбросил от себя. Вы все покусились на мое. Не я объявил вам войну, но я ее закончу. Я расправил крылья, набирая высоту и уходя чуть в сторону за другие парящие скалы. Выбрав следующую жертву, я тут же спикировал снова. Алый змей следил, как пришлый дракон разделывал под орех местных драконидов и не мог определиться, на чьей стороне выступать. С одной стороны, драконы нарушили все мыслимые и немыслимые границы, а с другой, какими бы они ни были сволочами, но они были своими знакомыми сволочами, в отличие от пришлого. Но, справедливости ради, змей отметил, что разъяренный серебряный, обламывая крылья и прочие конечности, не добивал врагов, отправляя в свободное падение. Тайпан принялся тормошить комара. Из собственного пространственного кармана появилась слабенькая божественная лечилка. Все раны комара она бы не залечила, но в чувство привести должна была. Собственной магией лечить юного бога Тайпан не решился, с учетом своей специализации на ядах. Не добить бы. Комара с трудом сфокусировал взгляд на змее, не понимая, как здесь оказался. Кого ты протащащил с собой? Змей с угрозой смотрел на комара, которому поверил и открыл проход в чужое убежище. Комара перевел взгляд вниз, заметив, как серебряный дракон спеленал очередного драконида, на этот раз лазурного. Я позвал ее мужа. Кто это, я не знаю. Комара не отвел взгляда, хотя и сам прекрасно понимал, как все это выглядело. Не прикидывайся дураком. Ты не знал, что у ее мужа личина и способности бога. Откуда? Возмутился комара, выражая правдоподобное удивление. Он мне в нос запасы адамантия не тыкал. Тебе в рифму ответить, шипел змей. Ты сделал нас предателями. Я, разъярился комара. Я это они нарушили все мыслимые законы. Это они проигнорировали мой протест. Это они напали на своего. А предатель, я, ты, свидетель. Я пытался договориться по закону. Я защищал свою кровь. Алый змей замер на мгновение. А ведь действительно, к нам никаких претензий быть не может. Комара даже самоубийственно полез в гущу боя, следуя законам. Откуда и как появился этот нам неведомо. Но будь он хоть муж беременной девицы, хоть ее покровитель, он в своем праве. А дальше уж как извернемся. А уж изворачиваться змеи всегда умели. Прости, комара, но придется тебе без лечения потерпеть окончание схватки. Нужно же будет доказательства совету предъявлять, предупредил Тайпан и с интересом принялся следить за разворачивающейся бойней. Огонь лился с неба нескончаемым потоком, но, не достигая земли, вдруг стал расползаться по поверхности алого мерцающего купола. Йорд, ты мы прекрасно понимала, чьими стараниями держался этот купол. Буду держать, сколько смогу. Ледяное спокойствие души ее будущего сына так контрастировало с льющимся с неба огнем, что у нее мороз пошел по коже. Она опустилась на колени прямо там на голых камнях и принялась истово молиться. Если не работала кровная связь, если не работала связь рода из Фес, то, может, был хоть минимальный шанс достучаться к мужу, как к богу. Вокруг суетились кровники. Согнав всех деревенских в замок, они вернулись к своей госпоже. Одинокая фигура на краю скалы с развивающимися полами кимоно отказывалась уходить под защиту стен. Вокруг ревели драконы, поливая купол стихийными заклинаниями, но она не сдвинулась с места, ни на секунду не переставая молиться. «Госпожа, нужно уйти под защиту стен замка. Уйдем вглубь. Там есть все на случай осады. Объяснять, что им противостоят не твари изнанки, а самые настоящие боги, ты мы не стала», лишь истови повторяя слова молитвы к мужу. Она звала, просила, ждала. Она верила в него, как никогда и ни в кого не верила. А если он не успеет, то какая разница, где встречать смерть, в каменной ловушке или посреди простора? Видя упорство госпожи, кровники заняли два круга обороны вокруг нее с малыми и полными боевыми тактическими щитами. Каждый из них мысленно повторял слова молитвы своей госпожи, искренне надеясь, что граф успеет. Когда в купол полетели сперва болиды, а после и настоящий метеоритный дождь, кровники переглянулись, начиная понимать, какая сила им противостоит. К голосу Таймы присоединились несмелые голоса остальных кровников. «Мои запасы энергии тают, Тихие слова Ярда полоснули катаной по сердцу Таймы, и тогда она вынула из ножен меч, подаренный им на свадьбу князем Мангустовым. Со вновь вставленным макром четвертого уровня оружие обрело плазменную кромку, но сейчас иллюзионистку интересовала только острота лезвия. «Надеюсь, это поможет». Таймы полоснула мечом себе вдоль предплечий, позволяя крови свободно литься. На теле тут же проступила та самая кольчужная сетка, которая должна была поддерживать сращивание души Ярда с сыном. «Помоги ему, умоляю», — молилась Таймы, обхватив выпирающий живот. «Я знаю, ты разумен. Помоги ему, ты, великая сила и энергия. Помоги, нам нужно продержаться до прихода Троердана, это же его сын». Купол над головой становился все прозрачней. Уже видны были оскаленные пасти разъяренных драконов, атакующих остров. Таймы даже показалось, что она заметила комара напротив морды самого большого и потрепанного жизнью дракона красного цвета. В душе иллюзионистки воспрянула надежда, но резкий удар хвоста и вспышка пламени вдогонку уничтожили ее на корню. Из глаз Таймы брызнули слезы, когда мимо купола пролетело тело поверженного бога. Кольчуга потеплела, рассыпаясь в ворох не то пыли, не то тумана и окутывая иллюзионистку серебристым коконом. Купол над головой мигнул и вновь стал наливаться цветом. Драконы взревели от обиды и ярости, ведь, казалось, победа уже была так близко. И вдруг Таймы заметила серебряную тень, молнией промчавшуюся мимо острова вслед за телом комара. На душе потеплело, и даже малыш радостно затолкался в животе. Ее осознание произошло одновременно с радостным возгласом Ярда. «Он нашел нас!» Глава 2. Бесконечно раздирать драконов, словно лис, пробравшийся в курятник, не вышло. Спустя три жертвы дракониды спохватились и сплотили свои ряды. Семерка бесконечно злющих драконов разом отступила от купола и ринулась на меня. Становиться главным призом загонной охоты я не планировал, а вот устроить кое-кому сюрприз, вполне. Я сейчас поддаюсь, попадаю под какую-нибудь дрянь и стремительно теряю скорость. Когда эти суки приближаются на расстояние с десяток метров, отстреливай жгутами с гарпунами на концах, обратился я к адамантию. Их должно нашпиговать плотно, чтоб не сорвались, а после уж я устрою им мясорубку. По одному гоняться теперь не выйдет. От адамантия пришла эмоциональная волна согласия. Я неловко подвернул крыло на вираже, уходя за очередную летающую скалу. В меня тут же полетела какая-то мерцающая зеленоватая слизь, словно в жиже болотная изгвоздался. Часть скалы, которая попала под атаку, тут же стекла жидкими каплями, словно гноем. Такая же клякса начала разъедать мое крыло. Почему я ничего не чувствую? Некроз, пришел злобный ответ от металла на мое недоумение. Я думал, он на живое только действует. А скала, везде он действует, кроме нас. Этого я бы убил окончательно, предложил адамантий. Не могу, честно возразил я. Пока они все живы, я в своем праве, и виноваты они. Если кто-то сдохнет, не дай мать великая кровь, то мы станем агрессорами, твари. Коротко согласился со мной Металл и добавил, пора менять порядки. Не всегда новые порядки лучше старых, философски отреагировал я, подставляясь под очередную пакость. Чаще просто некоторые настолько хамеют, что начинают вертеть на детородном органе старые порядки. Иногда достаточно напомнить, что бывает за их нарушение, и все приходит в норму. А тем временем Красный повел в бой свое маленькое войско. Чужакам не место в нашем мире и в нашем пантеоне. Мы уничтожим тебя и твой род. Отдача замучает, злорадно отреагировала адамантия и выстрелил гибкими лозами с гарпунами на концах. Драконы не сразу поняли, что произошло, когда я рванул резко вниз, утягивая за собой на привязи семерку врагов. На нескольких виражах я разнес их трепыхающимися тушками висящие в воздухе скалы, а после принялся втягивать лозы в себя, словно на лебедке подтягивая к себе драконидов. Первым почувствовал что-то неладное Красный. «Уходим». Отдал он приказ, но сам же и не смог ему последовать. В местах проколов от гарпунов чешуя горела огнем, вынимая из дракона не просто жизненные силы, но и самое дорогое, адамантий. «Не еет!» Заорал в панике Красный, уже не обращая внимания на союзников, а раздирая себе грудь лапами, дабы освободиться от гарпуна. Но вместо одного вырванного с мясом тут же появлялось два новых. Он трепыхался, словно насекомое, живьем распятое энтомологом. Я же старательно отрывал крылья, хвосты, а местами и лапы особенно дурным и настырным ящером, оставив Красного на закуску. Когда мы остались с ним один на один, дракон вдруг перестал сопротивляться, а попросту начал каменеть, превращаясь в самую настоящую статую из рубина. «Тебе не получить моей силы и моей крови, я сохраню огонь своей души», — кричал он какую-то пафосную чушь. И тут на горизонте появилось еще одно действующее лицо. Маленькая огненная драконица появилась словно из ниоткуда, с криками и настоящим матом атакуя меня и защищая красного. «Слышь ты, звездец посеребренный, а ну, вали от моего деда, а не то я тебе задницу так поджарю, что из какушек яичница получится». Нам с Адамантием ее нападки были, что слону заноза, а вот красный встрепенулся. «Нинг, лети отсюда, зараза мелковозрастная, прихлопнет же, как мошку. Сообщи совету, что на нас напал Эсфес. Началось вторжение, мчит к Речету. Он знает, что делать. Нет, я помогу», — кричала драконица и продолжала швырять в меня огненные шары. «Я бы не спешил клеветать», — вмешался Алый Змей. «Я был свидетелем несколько иной истории, да и обгоревший и переломанный Комара расскажет правду, как десяток драконов решил истребить один маленький человеческий род во главе с беременной женщиной». Огненная драконица опешила, переводя взгляд с деда на Алого Змея и переломанного Комара, а после и на меня. «Дед, это правда?» Красный замер, словно кролик перед удавом, чем окончательно привел меня в чувство. «Нинг, Нинка, ведь что-то знакомое же было». «Точно, девушки мои рассказывали, что у Мангустова не то в друзьях, не то в питомцах есть огненная драконица-хулиганка. Ко всему прочему, я успел просмотреть кровь красного, увидев там много интересного. Вот сделать бы здесь и сейчас твою внучку богиней, да боюсь, ее эта перспектива не обрадует. Поэтому слушай сюда, мудила чешуйчатый. Думал, поймел одну хвостатую дрянь даром, только не угадал ты, это она тебя поймела. Твоими руками войну развязала, а сама не при делах оказалась. Что ты веками моргаешь? Сознательно драконил я врага, выводя его из себя и топчась по его мужскому и божественному самолюбию. Думаешь, случайность, что я здесь оказался? Как бы не так, сдала она вас, чуть только жареным запахло, в надежде, что вы живыми отсюда не выйдете, а она себе соседний регион для влияния расчистит. Мне она и вовсе свой регион предлагала в обмен на Адамантий, прознав, что ее сестричка-вертихвостка подобную сделку провернула. Да только я отказался, предположив, что вторая сделка кряду вызовет ненужные подозрения, а то и вовсе остальных богов против меня как захватчика ополчит. А эта стерва, вон, как удосужилась отомстить из зависти. Вот и Нари, сука везучая. Услышал я восхищенный возглас Комара и едва удержался, чтобы не ответить. А вот у Алого Змея и у Красного Дракона на мордах было такое выражение, будто я им мир с ног на голову перевернул. Так-то я и сам удивился, как складно мне удалось факты подтасовать и выставить солнечную Нека крайней. И мэр-рась, выдохнул пламя из пасти красной. И вот теперь убить вас всех я в своем праве, но эта стерва тогда останется еще и в прибыли. Мне война не нужна, потому предлагаю сделку. Вы мне приносите ее голову, а я вам возвращаю половину Адамантия. Ну ты и искуситель, восхитился Адамантий. Этак все обернуть, весь не могу, перервал на вдохе я красного. Это Вира, чтоб другим неповадно было. Я с нынешними запасами ей ничего не сделаю, пришлось признать красному, мне половина сразу нужна. Она же императорский рот опекает, и лишь с виду милая пушистая задница. Я раздумывал не более удара сердца. Без проблем, но с вас всех клятва о ненападении на меня и моих людей. И Адамантий авансом я верну только тебе. У остальных едва ли по 1/20 части осталось, чтоб не издохли после наказания. Они и боги сейчас только номинально, ближе к магам стали, подсказал Адамантий, а я послушно повторил аргумент. Красный напряженно раздумывал. Не рекомендую испытывать мое терпение и щедрость. Адамантиевые гарпуны натянулись, словно вторили нервам красного. А вдруг ты войной на нас пойдешь? Вдруг встрял Алый Змей. Им что же и самозащиту не осилить тогда? Мне и даром не сдался ваш мир вместе с пантеоном, у меня свой есть. Здесь, считайте, дача для отдыха от трудов праведных, и то соседи геморрой устраивают. Никакого покоя, говоришь, не бог, подколол меня Адамантий, а как натурально в роль вошел, не придраться, иди к демонам. Огрызнулся я, стараясь держать невозмутимую морду, а вот у всех присутствующих выражение морд напротив вдруг вытянулось. И что это их так? Задал я риторический вопрос. А я тебе крылья от некроза восстановил, вот их и впечатлило. Похвастался Адамантий. Сейчас, еще сильнее вытянуться, погоди. И я заметил, как зеленоватая слизь по чешуе стекла на адамантиевые лозы гарпуны и по ним целенаправленно направилась к красному. Я согласен. Тут же выпалил дракон, когда до него оставалось меньше метра. И остров верните на место, я за вами прибирать не нанимался. Уже из вредности добавил я. Ты мы не сходила со своего поста, сквозь алую пелену высматривая мужа, защитника, бога. Она видела его схватки с каждым из драконов и не переставала молиться. Кому она молилась теперь, она бы не смогла сказать. Она молилась о победе, о справедливости, о силе уже для мужа. Ей почему-то казалось, что если она перестанет молиться, то рухнет купол, драконы возьмут верх, и мир расколется на части, став теми нелепыми летающими скалами, что кружили вокруг них. А еще она боялась замолчать, чтобы случайно не услышать крик боли серебряного дракона. Когда драконы всем скопом накинулись на мужа, когда его крыло подломилось и его начало поедать скверно, даже тогда-то ей не позволила себе вскрикнуть и остановиться. Она молилась, а ей вторили голоса кровников. Отстраненно она отмечала, что ни один из людей мужа не покинул ее, готовясь в случае необходимости встретить смерть лицом к лицу. Когда мимо купола один за одним полетели поверженные и ободранные драконы, Тэмы мысленно ликовала, но не сбивалась с молитвы, лишь голос ее становился все громче и громче. Когда же муж остался один на один с красными крылья его на глазах восстановились от некроза, она не поверила своим глазам, как и остальные боги. Сама смерть не властна над ее мужем, подступаясь к его душе и отступая всякий раз. А значит, и боги ничего не смогут ему сделать. Короткие переговоры закончились, и она, наконец, услышала такой родной голос. «Милая, как вы, как малыш, все целы, да, все живы и здоровы, но мы почти израсходовали адамантия из кольчуги на защиту, сразу же решилась предупредить ты мы. Это не страшно, сделаем новую». Тепло в голосе мужа растопило лед страха и переживаний на душе. «Я открою вам пока портал Кокира, мне здесь еще нужно закончить. Попробую сохранить хотя бы остатки тайны». Атакисима. Почему-то ей показалось важным уточнить судьбу последнего напоминания, оставшегося о матери. «Вернут», — пообещал муж. «Куда они теперь денутся?» Обмен клятвами прошел буднично. «Я проследил, пока ты мы в сопровождении кровников и рыбаков Такисимы ушли через портал на земли Инари, и решил заодно проверить силу привязанности Тайпана, если я угадал, к его приемной дочери. Хороший ты мужик, твоя дочь тебя таким и описывала», — шепнул я змею, приземлившись впритык к нему на парящую скалу. «Как она?» Всего два слова, но во взгляде Тайпана появилась настоящая угроза. Если до того он выступал лишь сторонним наблюдателем, то теперь весь подобрался и приготовился к броску и защите своих родных. Мне хватило этой более чем красноречивой реакции. Похоже, хоть с приемным отцом Тайпане повезло, тот действительно к ней относился, как к родной. По глупости чуть не убилась, еле успел спасти, честно ответил я. Но сейчас жива и здорова. Если захочешь увидеться, передай через эсфисов или Инари. И я ушел порталом к аспидам, на случай если кто-то попробует отследить конечную точку выхода. После ухода эсфиса Тайпан, Комары и Красный Дракон обменивались нечитаемыми взглядами. Ну, мля, просто картина Репкина приплыли, выдала вездесущая огненная драконица, проявляясь рядом с троицей. А должны бы быть вопросы на повестке дня. Кто виноват и что делать? Язык оторву, пообещал внучке Красный, и розгами выпарю. Вы бы уж молчали, деда. Тоже мне, поборник нравственности. Столько нотаций мне все детство читали, а сами вдесятером на одну беременную женщину пошли и огребли по самое не балуйся. Да еще и подставились так, что эту шкуру блохастую без всяких клятв нужно было им. Послышался возмущенный вопль драконицы, рот которой внезапно оказался в каменном наморднике. «Молчи, кому сказал, хоть слово об увиденном, и я за себя не ручаюсь», — рыкнул Красный и окровавленной лапой прижал внучку к скале. Шутки закончились. В нашем пруду появилась рыбка покрупнее. Алый змей переводил взгляд с переломанного и обожженного комара на Красного с внучкой, а в голове все еще звучали слова. «Если захочешь увидеться, передай через эсфисов или Инари». «Значит, так, Комара, у тебя претензии к драконам нашим остались?» — поставил вопрос ребром Тайпан. Комара молчал некоторое время, обдумывая ситуацию. «Если они раздуют эту ситуацию, то Кречет так или иначе получит больше желающих вступить в его коалицию и спровоцирует войну, не хуже драконидов. А после увиденного Комара меньше всего хотел войны с богом, который единолично владел целым миром, а сюда приходил на дачу отдохнуть. Что бы ни случилось, мне нужны были ребенок и его мать. Больше я ни на что не претендовал. Они целы, а я...» Комара буквально заставил себя произнести следующие слова: «Я не видел и не слышал никаких клятв от драконидов. Требую клятву о ненападении, аналогичную уже данной». Дракон хотел было возмутиться, но алый змей его остановил. «Красный, я тоже устрою себе амнезию по поводу всего увиденного и услышанного, особенно в части заключенного тобой договора. Уж не знаю, как ты будешь его выполнять. Если вынести все на суд, вера будет совсем другая. Твоя внучка вполне может стать богиней раньше времени, а фракция драконов и вовсе перестанет существовать. Запрашиваемая вера наименьшая из возможных, от тебя требуют поклясться выполнять то, что ты и так должен был выполнять». Красный выдохнул клубы дыма, но смолчал. Зато мелочь под его лапой отчаянно забилась, привлекая к себе внимание и показывая на намордник. «Сниму, только если коротко и по делу», — рыкнул дракон. Огненная согласно закивала, строя мордой вселенскую покорность. Камень исчез, но лапа деда не сместилась ни на миллиметр с прижатого тела мелкой ягозы. А какой прок Алому со всего этого? Что он хочет за молчание? Может, он потом это против тебя использовать будет ближайшие 10 000 лет, а? Драконица высказалась и даже, кажется, показала язык Тайпану. Но, по сути, она задала очень правильный вопрос, до последнего защищая интересы деда. Дракон вопросительно уставился на алого змея, ожидая ответа. «Вы так нихера и не поняли?» Тайпан переводил взгляд с драконов на комара и обратно. «Нет, я не хочу войны, к которой так старательно готовится Кречет. Эта война будет для всех нас последней. А знаете почему? Вы заметили, как он управляется с адамантием?» «Заметил», — выругался дракон. «Он смог забрать половину от всего, что было мной накоплено за тысячелетия кропотливого труда. Тысячелетия. Против моей воли. Ты так ничего и не понял, старый дурак», — покачал головой Тайпан. «В недрах под вулканами живут драконы магмы, как элементали, порождение стихии, которых мы старательно задвигали на задний план все эти тысячелетия. Это-то здесь при чем?» — возмутился Камара. «Он явно не стихийный дракон. Если он и повелевает, то металлом, скорее всего, серебром или платиной. Нет, он, это наказание наше от многомерной вселенной», — покачал головой Тайпан. «Отобрать адамантий против воли нельзя. Это вселенский закон, иначе мы бы все перегрызли друг другу глотки ради возвышения. Но он не отбирал, он забирал принадлежащее ему по праву». «Какому такому праву?» — пискнула Нинка из-под лапы деда. «Скажи, Красный, почему ты можешь управлять огнем, создавать его, уничтожать, уплотнять и прочее?» Вдруг перевел тему Тайпан. «Он – часть меня, моя суть, душа и мой след во вселенной», – фыркнул дракон. «Я им не управляю, я и есть пламя. Вот тебе и ответ. Он не отбирал, он забирал принадлежащее ему по праву. Он не платиновый и не серебряный дракон. Он повелевает адамантием. А, возможно, он и есть адамантий, как элементаль. Ты видел, как его крылья на глазах восстановились от некроза, а лозы, действующие словно это его части тела, элементалей можно заточить». Красный дракон даже не заметил, что произнес это вслух, а не про себя. «А нас можно убить», — напомнил одну простую, но неприятную истину Тайпан. «В войне против него поляжет весь наш пантеон, стоит ему только пожелать забрать ему причитающиеся. Все мы станем не больше, чем толпой высокоуровневых смертных магов. Он не хочет войны, иначе весь ваш десяток драконов уже бы ушел в реку времени на перерождение. И даже комара он спас, не дав сгинуть попусту. Он уважает жизнь, но свое оберегает жестко, накладывая веру в назидание. Твоя внучка спрашивала, какой мне толк с замалчивания всего происходящего здесь? Все просто. Я не хочу остаться на пепелище родного мира». И лишь мысленно он добавил: «А еще у него моя дочь». Глава 3. Едва я вернулся к себе, тут же приказал покровной связи организовать благодарственные молебны комара во всех деревнях за спасение Таймы. Для этих целей велел еще и праздничный обед организовать за наш счет. Сделал это, ведь понимал, что кроме как благодатью комара нечем подлечиться. «Комара, ты как?» — обратился уже к Богу напрямую. «Со мной Таймы связалась, рассказала, что у вас произошло. Жить буду», — пришел ответ от покровителя, «но ближайшее время прикрыть не смогу. Имей в виду, дурак ты. Ты и так сделал больше, чем я мог надеяться», — пожурил я Бога. «Потерпи чуть-чуть, я молебны в деревнях приказал организовать и праздничные столы накрыть, скоро благодать пойдет». «Спасибо», — глухо пробормотал комара. «Похоже, что ваш род скоро под себя другой бог подгребет». Я чуть не ляпнул: «Нахрена оно мне надо?» Но вовремя сдержался. «Комара, в отличие от меня, отлично ориентировался в местном верховном гадюшнике, именно поэтому быстро и сообразил, к кому можно обратиться за помощью или хотя бы за нейтральным содействием. Это сэкономило уйму времени, которое чуть не стоило жизни жене, сыну и моим людям. Я, если честно, до сих пор был впечатлен самоотверженностью комара. Одному полезть против десятка драконов, расклад хуже, чем у меня против 11 легионов святоши и инквизиторов. У меня-то хоть был план и какие-то возможности противостоять им, а у комара, кроме чести и смелости, граничащей с дуростью, ничего не было. На мое слово ты все еще можешь рассчитывать, особенно после сегодняшнего. Твоему слову я верю, но иногда нам просто не оставляют выбора, с печальным вздохом ответил комара. Я попросил винограда за вами присмотреть, пока я не восстановлюсь. Вы уж там не убейтесь, будьте добры. Комара прервал связь, а я все раздумывал, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Шанс, что конфликт выйдет за пределы одного пространственного кармана, был очень велик. И тогда отмахиваться придется не от десятка драконов, а от целого пантеона. А оно мне надо, может, подвести рот Инари под комара, но за такой жирный кусок его со свету свои же и сведут. Вон, красный дракон отмахнулся, как от букашки. Куда это годится? Кто же знал, что убийство Инари понесет за собой череду еще больших проблем? Надо было высосать до нуля и оставить мучиться обычной магичкой, но что уж, после драки кулаками не машут. Что имеем, то имеем. Надеюсь, хоть солнечные Нека сами найдут замену среди своих. Андрей Петрович уже четвертую ночь проводил в архивах императорской семьи, а все потому, что не мог отыскать достаточную доказательную базу для безоговорочного предоставления суверенитета землям комариных. Михаила интересовали именно земли в Хмарево. Карелию он полностью был готов передать империи вместе с договорами поставок, завязанными на местном алхимическом сырье. А это, судя по предоставленным сводкам, около 100 миллионов золотом в год. Неплохо так для бывшего захудалого баронского рода. Теперь понятно, почему комарины насмерть стояли, но никого на свои земли не пускали. Это же все равно, что в сокровищницу рода всех подряд пускать с экскурсиями. А ведь с виду так и не скажешь, болото и болото. А нет, не просто болото, а место периодического соприкосновения с более магически развитым миром, подпадающее под постоянное влияние на флору и фауну. Но Андрей не отчаивался. Документ, о котором ему рассказал Михаил, принц отыскал. Уложение действительно имело место быть. 1500 лет назад после спасения княжеского сына из рода Кречетовых силами пришлого варяга самые влиятельные князья подписали уложение о запрете посещения проклятых земель. Подписи там стояли весьма и весьма интересные. Андрею пришлось вынуть все родословные книги империи, чтобы разобраться, кто есть кто. Кого там только не было. Что интересно, подписывали не только главы всех окрестных владетельных родов, а даже главы родов, весьма и весьма отдаленных по территории проживания. Андрей искал логику, отмечал роды на картах, но у него пока не получалось отыскать закономерность. Между многими родами на тот момент теоретически даже не должно было существовать политических, экономических или оборонных связей. Так какого демона они вдруг решили отметиться под заштатным уложением по землям в Ушкуевом Кукуеве? То есть со стороны документ выглядел самой настоящей подделкой, но подделки не хранились в личном архиве императорской семьи. Там содержались лишь документы, запрещенные к обнародованию под страхом смертной казни. А еще в уложении была отсылка к еще более древнему документу. И вот его Андрей уже не смог отыскать даже в родовых архивах. С этим вопросом он и пришел к библиотекарю. «Чего изволит ваше императорское высочество?» Тихий голос над ухом вызвал мороз по коже от неожиданности. Принц так задумался, что не заметил приближения библиотекаря. Вот, Андрей Петрович протянул заранее приготовленный клочок бумаги со ссылкой на неизвестный документ. «Хочу отыскать первоисточник и ознакомиться с ним». Женская рука с ноготками, покрытыми алым лаком, соткалась из тумана и приняла запрос, а спустя секунду бумага осыпалась пеплом. Документ ссылается на первоисточник, утраченный около 5000 лет назад в войне лица и изнанки. А есть ли примерное содержание утраченного документа? Некоторые документы уничтожают не для того, чтобы через тысячелетия кто-то мог узнать их содержание, с усмешкой отбрило принца иномирное существо, избравшее путь хранителя информации. И все же, мягко настаивал принц, вы знаете гораздо больше любого из ныне живущих в этом мире. На изначальном документе стояли подписи не князей, а истинных правителей этого мира. Библиотекарь исчезла так же неожиданно, как и появилась, а принц все никак не мог поверить в услышанное. Выходит, что люди подписали дубликат договора, некогда заключенного богами. И ведь если так подумать, то у богов вполне могли быть фракции или союзы наподобие человеческих. И тогда одна подпись могла означать согласие целого союза. Андрей, захваченный новой идеей, рванул к себе в покой. Развернув заново список подписей, он получил дюжину разных видов существ. Птицы, животные, рептилии, рыбы, деревья, цветы и прочее. Выходит, что изначально боги уговорились не посещать гиблые места, и лишь потом люди последовали их примеру. Но тогда возникал вопрос, что такого должно было случиться на этих землях, чтобы боги договорились не ступать на них. И не просто не ступать, но еще и запереть там нечто такое, что явно боялись выпустить на свободу, иначе на границах земель комариных не появились бы защитные столбы, один из которых и подорвала к демонам Кирана, защищаясь от Изберна. В голове крутилась назойливая мысль, что он снова что-то упускал из вида. Но что, те же Изберны стремились вернуться на земли комариных, ведь корни их рода и основа их могущества происходили отсюда, там же они и сгинули. Туда же ходили в древности на охоту за артефактами. Так что же там происходило? Андрей бездумно бродил взглядом по полкам архива, пока его взгляд не зацепился за табличку «Запрещенный эпос». «Боги, у нас и такое есть», — удивился принц. Неужто и сказки могли кому-то навредить? Решив на время переключить мозг с неразрешимой задачи на что-то другое, Андрей Петрович отправился к полке с толстыми фолиантами и свитками. Чуть в стороне на ней стоял архивный формуляр, заполненный каллиграфическим почерком по графам. Наименование, дата создания, причина запрета, альтернативная версия. Наименования слева сплошь были незнакомыми, саги о войнах, падение и предательство богов, даты и вовсе казались запредельно древними. Причина везде стояла одна и та же – подрыв лояльности к правящему роду или их покровителю. Понятно, цензура, похоже, занятие чуть ли не древние услуг по предоставлению продажной любви, покачал головой принц и уже хотел было убрать формуляр, когда взгляд все же зацепился хоть за одно знакомое название в графе «Альтернативная версия». «Великое побоище» или «Сказа победе над проклятой отступницей». Эту сказку им частенько рассказывала мать перед сном. Уже из чистого любопытства Андрей посмотрел, как же назывался первоисточник. «Падение Великого Тавра» или «Война богов против Таврской девы». Брови принца невольно приподнялись от удивления. Что еще за Таврская дева? Андрей посмотрел каталожный номер оригинала и отправился читать настоящую сказку. Пока во всех деревнях проходили молебны в честь комара, у меня состоялся разговор с Таймой. По здравому размышлению я пришел к выводу, что ее самостоятельные путешествия завершились. Дорогая, считай меня деспотом, домашним тираном или еще кем-то, но без меня ты теперь можешь находиться либо в Хмарево, либо в мире аспидов. В этих местах до вас с сыном ни одна сволочь из местного пантеона не доберется. Я ожидал бури эмоций, возможно, возмущения, или еще чего-то похожего, но неспокойного принятия ситуации. Ты не заболела? На всякий случай уточнил у жены, прикладывая руку к ее лбу. Нет, покачала головой та, перехватив мою ладонь и поцеловав ее. Просто успела несколько раз проститься со своей жизнью и жизнью сына под тем куполом. А уж сколько раз я мысленно себя кляла, что вообще поехала туда. Поэтому истерики от меня ты не дождешься. Ты абсолютно прав. Ставки все выше, и подставлять под удар себя и сына я не буду. Если они комара размазали без раздумий, то мы для них – пыль. Справедливости ради, я думаю, они бы напали на Такисиму в любом случае и уничтожили бы остров. Твоим людям повезло, что ты была там в момент нападения. Иначе я бы даже не заметил их исчезновения. Все же я не настоящий бог. По глазам Таймы я видел, что она не согласна с моими суждениями, но высказывать контраргументы жена не спешила. «Какая разница, какой ты?» – улыбнулась она. «Главное, ты приходишь на помощь, когда нужен. Такое ощущение, что моя жизнь только и состоит из приходов на помощь. Жалеешь?» – осторожно уточнила Таймы. «Неизвестно, что имея в виду. Мало ли что могло взбрести в женский ум. Знаешь, сегодня думал, что для Инари большим наказанием бы стало существование без адамантия, а не смерть. Но в моменте, нет, не жалею. Все сложилось так, как должно было сложиться. Хоть иногда события вокруг и напоминают несущуюся лавину, на гребне которой я мчусь. Жена выдохнула и расслабилась в моих руках. Ну точно успела себе напридумывать что-то страшное, а услышав объяснение совершенно на иную тему, успокоилась. В свете всего происходящего, вы еще собираетесь с Ольгой за четвертой первостихией? Осторожно уточнила ты. Мы собираемся. Если удастся отыскать ее, то хотя бы ирги обретут собственный дом. Сюда слетится столько желающих на силу, что даже не знаю, успеют ли они обрадоваться. Не переживай, у меня есть кое-какие мысли на эту тему. Мысли у меня действительно были. Если удастся собрать все элементы стихийного алтаря, то я планировал попробовать переместить его в мир аспидов. Там до него не смогут добраться. А великая пустыня и вправду великая. Места в ней еще долго хватит всем. Проблема была в том, что без полного комплекта переносить его было чревато. Если уж быть честным, я не понял и половины объяснений самого алтаря на эту тему. Главное, перенос возможен, но в полной сборке. Тебе виднее, ты всегда знаешь, что делаешь, поддержала меня жена, и в ее взгляде было столько веры, что мне стало не по себе. Не хотелось бы мне, чтобы она смотрела на меня как на божество, а не на человека из плоти и крови. Не хватало мне еще поклонения в собственной семье. Но, когда ты мы продолжила говорить, я невольно улыбнулся. Тревога отступила. Дорогой, но раз уж вы отправитесь в пустыню, то есть ли возможность переместить меня наизнанку к Киране, я бы смогла помочь с великим князем. Все же Тайпана у нас девушка красивая, вызывающая вполне определенные желания. Оказывается, начало было банальной женской лестью для получения желаемого, а не началом культа поклонения. А я уж насторожился. Предложение Таймы было здравым, но я все же сомневался, поэтому решил обратиться к Винограду напрямую. Виноград, у меня беременная жена просится к тебе под временную опеку наизнанку сестры, помогать с великим князем. Возьмешь под защиту столь проблемную особу? Я был абсолютно уверен, что Виноград уже был в курсе случившегося, иначе Комара не попросил бы его о помощи. Кто бы говорил, хмыкнул Виноград. Вы, ребятки, на моей памяти самая проблемная семейка. К вашим задницам так и липнут неприятности. Будем надеяться, что хоть у ребенка судьба будет счастливей, чем у родителей. В какой-то мере я был согласен с Богом, но в то же время считал себя везучим. Иначе уже давно был бы окончательно и бесповоротно мертвым. Так возьмешь, или дома пусть сидит и вышивку крестиком осваивает. Пошутил я. Как же это освоит, буркнул Виноград. Догонит драконом и еще выжиганием добавит. Пусть уж лучше под присмотром будет. Я обрадовал жену согласием Винограда временно взять ее под свою защиту, а сам поинтересовался у Бога. Тебе сестра наш план пересказала. Что думаешь? Думаю, испугается ваш великий князь и не полезет в смуту. Максимум, по праву силы императорскую дочку себе в жены может вытребовать. Меня такой вариант тоже устроит. Не стал я лукавить, но твоя вера в Ивана Григорьевича меня искренне поражает. Уж вы-то за тысячелетия точно должны были узнать все оттенки жажды власти. Находиться всегда в непосредственной близости от всевластия и не иметь возможности к нему прикоснуться – истинная мука. Я же совершенно уверен, сорвется. Я не исключаю этот вариант полностью, поэтому и помогаю вам в меру сил, пошел на попятную Виноград. Но будьте добры сделать так, чтобы мы с Комара здесь оказались ни при чем. Пусть кречет и сами проредит свое гнездо. Для этого все и задумано. Да, а ведь я тоже отправил Красного Дракона заниматься самоочищением пантеона от Нека. Кажется, я слишком быстро перенимаю их правила ведения дел. С волками жить, по волчьи выть, философски отозвался Адамантий. Да и на войне все средства хороши. Да, вот только я с ними не воюю. Не хотелось бы тебя расстраивать, но если ты с ними не воюешь, то они с тобой, очень даже, возразил Адамантий. Драконы просто были первыми ласточками. Будут еще. Неужели им не страшно потерять все, что они накопили за тысячелетия? Ты же можешь отобрать у них это. Страшно. Но страх и паника как раз и отодвигают на задний план возможность договориться. Они судят со своей точки зрения. Для них мы – угроза. Они будут пытаться нас уничтожить. Наш диспут с Адамантием продолжился бы и дальше, если бы ко мне по кровной связи не обратился Акира Инари. Граф, ко мне тут пожаловал странный мужчина. Называет себя Тайпаном и просит передать Эсфису, что он желает видеть свою дочь. Что ему ответить? Глава 4. Что он, писец, как не вовремя, ну да чего уж там. Сам предложил, теперь самому и разгребать, мелькнула у меня мысль, но озвучить я ее не решился. Скажи, что пусть обождет четверть часа, за ним прибудут. Как скажете. Акира чуть подвис, но все же задал вопрос. А Тайпан это случайно не? Случайно, да, не стал я дослушивать вопрос до конца, уже догадываясь, что услышу. Ах ты ж, Эсфес всемогущий, выдал на автомате кузен жены, а я чуть не подавился воздухом. Местных ничем не проймешь, сказано, Бог сменился, молиться будут так же усердно, как и предыдущему. Тут лишь бы коту не заработать на таком потоке упоминаний. Пока бедный Акира устраивал радушный прием чужому богу, я принялся наскоро соображать, где бы провести встречу. Этот мир отпадал по причине нежелания светиться здесь в облике Эсфиса. Мир аспидов я тоже не хотел показывать. Верить-то в закрытость мира я верил, но давать координаты своего убежища было бы верхом безрассудства. А значит, нужно было тащить их на какую-то из изнанок. К сестре, не вариант, там сейчас такие дела готовились, что решит Тайпан повторно навестить дочурку самовольно, мог смешать нам все карты. Восьмиричи тоже отбросил, там сейчас не пойми что и как, шмальнут чем ни попадя, перепутав с тварью, и объясняя потом, почему мы случайно деревню уничтожили. В памяти всплыло одно экстремальное местечко, напомнившее мне мир аспидов населявшими его тварями. А это вариант, и никто не захочет туда наведываться повторно. Саму Тайпану пришлось забирать из Великой пустыни, где она решила отметиться перед уходом в экспедицию вглубь очередной аномалии. Так она объясняла свои отлучки, чтобы племена без нее не распоясались. Возвращалась она неизменно сильнее, поэтому восставать против нее пока ни у кого не возникло желания. Тем более, что выявлять ростки предательств она научилась виртуозно. В ее отсутствии правил совет племенных братьев. Вышли мы посреди памятного мне безопасного пятачка, почти занесенного песками местной пустыни. Основание пирамиды, где мы сейчас стояли, вроде бы и не изменилось. А вот дороги из каменных столбов выглядели еще хуже, чем при нашем первом посещении. Сейчас обычному человеку по ним перемещаться было довольно сложно, если только у него в запасе не было умения левитации или крыльев. О, а что это за местечко? Египет, пирамиды уж больно похожие, тут же оптимистично принялась исследовать развалины Тайпана. Хотя там, вроде бы, дорог между пирамидами не было, да и целые они стояли, а тут будто ребенок куличики развалял. А еще магический фон изменился. Мы не в мире аспидов и не дома, верно? Меня даже порадовало, как быстро Аспида успела проанализировать скудную информацию. Это одна из известных мне изнанок. За пределы пирамиды рекомендую не выходить и на песок не ступать. Помнишь наших чистильщиков? Тайпана кивнула. Здесь их усовершенствованная версия живет. Неубиваемые в принципе, стайные твари, размером от 12 до 35 метров. При критическом поражении рассыпаются на песок и вновь собираются в другом месте. Поняла, глупостями не заниматься. Дисциплинированно уяснила полученную информацию Аспида. Слабости есть, вода. Если залить их и песок вокруг водой, есть шанс добраться до укрытия. Надеюсь, что этих тварей мне не придется цивилизовать. Осторожно уточнила Тайпана. Если что, я только по людям. Нет, мы здесь ненадолго. Успокоил я Аспиду и решил обрадовать. Я тебе встречу с отцом обещал. Ты ни разу не ответил согласием. Флегматично отреагировала Тайпана, опасаясь радоваться преждевременно. Она уселась посреди каменной плиты, сложив под себя ноги, и грелась на знойном солнышке, позволив чешуе частично проявиться на теле. Верно, но и ты, и он были более чем лояльны в отношении меня, поэтому не вижу причин не организовать вам встречу. Но имей в виду, у отца будет море вопросов про Эсфиса. Тебе придется очень сильно фильтровать свою речь. Я раскинул дар на полную и смог уловить движение в толще песка. Кажется, местная охрана нас засекла, и решение Тайпаны засесть без движения было единственно верным для маскировки. Да, все равно что медитация в клетке посреди стаи голодных акул. Засветился в нашем мире? В лоб спросила Аспида расслабленным голосом. Да, дракониды решили уничтожить новосозданный удел эсфисов. А я очень не люблю, когда тянут лапы к моим землям и моим людям. А уж если под удар поставили мою жену и сына. Я полностью повторил позу Аспида и прикрыл глаза, ощущая мир вокруг даром крови. Отпусти рассвет, пусть бродит вместе, посоветовала Дамантий. Я последовал его неожиданному совету. Смертники, коротко хохотнула Тайпана. То есть дай-ка я переведу на нормальный язык. В нашем мире назревает война против тебя любимого из-за убийства десятка драконьих богов. А мой папенька решил пообщаться со мной, чтобы понять, чью сторону принимать или же и вовсе остаться в стороне, как он обычно делал. Я права, и да, и нет, пришлось признать. Драконы живы, но с уполовиненными запасами адамантия и конечностей. Хотя конечности вроде оборвал все, но их уже должны были отрастить. Говорил же, что местные боги значительно подкованнее в местной божественной кухне, чем я. Даже из скудной информации Тайпана почти верно восстановила существующую картину.